8. Брэди сворачивает с шоссе 79 у гаража Тёрстона, где местные парни, подрабатывающие водителями снегоочистительных машин, заправляют их бензином, грузят смесь песка с солью или просто стоят, пьют кофе и болтают. Брэди задается вопросом, а не свернуть ли ему в гараж, чтобы поставить шиповную резину на малибу библиотечного Элла, но видит, что желающих переобуться много, и на это может уйти вся вторая половина дня. Пункт назначения уже близко, и он решает продолжить путь. Если после его приезда дороги занесет снегом, что с того? Он уже побывал в охотничьем домике дважды, чтобы осмотреться, и во второй приезд оставил там кое-какие припасы. На Вейл-Роуд снега уже добрых 3 дюйма, так что ехать непросто. Несколько раз малибу заносит, однажды почти в кювет. Брэди обильно потеет, артритные пальцы Бэбина пульсируют болью от мертвой хватки на руле. Наконец он видит высокие красные столбы, последний нужный ему ориентир. Тормозит и поворачивает с черепашьей скоростью. Теперь от цели его отделяют 2 мили безымянной однополосной дороги. И спасибо нависшим переплетенным кронам, ехать по ней гораздо проще, чем по шоссе. Кое-где снега вообще нет. Все, конечно, изменится, как только снежная буря обрушится на город и окрестности со всей силой. Но, согласно радио, случится это около 8 вечера. Брэди подъезжает к развилке, где деревянные стрелки, прибитые к огромной старой ели, указывают в разные стороны. Направо — медвежий лагерь Большого Боба. Налево — рога и шкуры. В 10 футах над стрелками закреплена уже припорошенная снегом камера видеонаблюдения. Брэди сворачивает налево и позволяет рукам чуть расслабиться. Он практически на месте.